Цирк деда Матвея. Появление нового жителя для села Камышанка стало событием мирового масштаба. Села Алтайского края не тот объект, куда с радостью переселяются люди. Лето только вступало в свои права, дома погружались в молодую зелень, травы и деревьев. Во дворах стало больше звуков. Село оживало после долгого затишья зимы и труднопроходимости весенней распутицы. О том, что нашелся покупатель на дом Тимофеевича, умершего еще осенью, разговоры в селе уже ходили. Все с любопытством ждали его приезда. Он появился в субботу, в полдень, подъехав к купленному дому на вполне приличной Ниве. Любопытствующие лица из ближних домов наблюдали за новым соседом с настороженностью, стоя в калитках дворов. А посмотреть было на что. Дверь водителя открылась. Из нее вышел коренастый мужчина с небольшой бородкой, в широкой шляпе и сером спортивном костюме. Он подошел к калитке, открыл ее, затем вернулся к машине и открыл пассажирскую дверь. Из авто стремительным прыжком вылетела овчарка. За ней не менее шустро выскочил пушистый черный кот. «Прошу!» Картинно склонившись в поклоне, мужчина протянул руку в сторону открытой калитки, приглашая пройти своих пассажиров. Те не заставили себя ждать и метнулись внутрь двора. Водитель не спеша обошел машину и открыл дверь переднего пассажирского сиденья. Заглянув внутрь, он появился перед наблюдателями с большой клеткой в руках. В клетке сидел большой белый попугай. «Ляпота!» — раздался хрипловатый возглас. Любопытные не сразу поняли, что он принадлежит попугаю. «И не говори, Тиша, красота небывалая!» — поддержал птицу хозяин. Картина происходящего все больше захватывала внимание наблюдателей. А мужчина как будто не замечал этого. Он отнес клетку на крыльцо дома, вернулся, перегнал машину ближе к забору и стал доставать вещи из багажника. Первым знакомиться с новым жильцом отправили Фомича. Бывший участковый деловито приосанился, расправил рубашку, пригладил волосы и отправился на задание. «Здравствуйте!» — поздоровался Фомич с мужчиной, когда тот вернулся к машине. «Здравствуйте!» — ответил тот, остановившись. «Петр Фомич, бывший участковый», — представился Фомич. «Матвей Егорович, бывший работник цирка», — в свою очередь представился мужчина. Вот с этого короткого разговора и началась новая жизнь Матвея. А дедом его прозвали за колоритную внешность. Коренастый, с бородой, в вечной широкой шляпе, он был похож на крепкий белый гриб. Однако грибом его называть не стали, а вот дед легло аккуратно и правильно. Занявшись домом, Матвей много внимания уделял двору. Он тщательно очистил территорию, поставил там какие-то странные конструкции. А через 2 месяца на калитках домов появились рукописные объявления, приглашающие маленьких жителей Камышанки на цирковое представление. Стоит ли говорить, что вечером во двор к Матвею пришли не только дети? «Цирк, цирк, цирк!» — приветствовал зрителей Тиша, сидя на высокой жердине, выкрашенной в разные цвета. Потом были трюки. Прай выполнял команды, держал на носу кусок сахара, прыгал через кольцо. Фукс ходил по длинной узкой доске, проложенной между 2 чурбаков, кувыркался, запрыгивал в кастрюлю. Трюки были простыми, но для далекого села, жители которого не всегда даже до небольшого районного городка могут выбраться, представление деда Матвея стало милой отдушиной. Что уж говорить про детей. Они были рады всему, что происходило во дворе деда Матвея. Однако цирковая труппа деда Матвея смогла удивить сельчан не только своими представлениями. Как-то по осени в село забрели пришлые охотнички до чужого добра. 3 мужика непонятного возраста. Видно, что подпиты, искали приключения на свои 5 точки. Что они подумали, глядя на ярко заставленный двор Матвея, непонятно. Но, видимо, решили, что тут есть чем поживиться. А может, просто любопытство взыграло или лишний алкоголь азарту добавил. Войдя во двор, они стали рассматривать цирковой инвентарь Матвея. Один из них присел на доску, по которой ходил Фукс, та с треском сломалась. Охотнички расхохотались, когда один из них шлепнулся на землю. И тут началось представление. Тиша, клетка которого стояла на крыльце, он тоже выгуливался, разнервничался, наблюдая за действиями чужих, и заорал. «Цирк грабят!» С заднего двора примчался Прай и сразу кинулся на того, кто стоял ближе. С крыши сарая вылетела черная пушистая птичка и приземлилась на плечи другого мужика. Дверь дома распахнулась, оттуда выскочил Матвей с веником в руках. Он подумал, что его животные сцепились с соседскими, решил разогнать. От ближних домов на шум у соседа прибежали Фомич и Матвеевна. Животных оттащили, хулиганов повязали, присели на крыльце. Фомич взял у Матвея мобильник и позвонил нынешнему участковому Камышанке. «Ляпота!» — прохрипел Тиша, обозревая вылизывающегося Фукса, лежащего у крыльца Прая, сидящего с веником в руках Матвея. «Экстремальный у тебя цирк, Матвей», — сказал Фомич, вытирая рукой пот со лба. Сначала послышался хрипловатый смешок Тиши, потом раздался дружный хохот всех зрителей.